Билли. «Последний заказ на сегодня», — подмигнув, сообщаю я и ставлю чай и кофе перед двумя девушками за столиком в дальнем углу с Визи. На самом деле я должна была закрыться уже пару минут назад и вообще не принимать заказ, но из-за приступа мигрени Джессике пришлось уйти раньше, а одна со множеством гостей я просто закрутилась. Но эти двое последние, и я тихо надеюсь, что когда они допьют свои напитки, то просто перенесут оживленную беседу на улицу, так что мне не придется задерживаться слишком долго. На обратном пути к прилавку я протираю пустые столики и поправляю стулья. Снова бросаю быстрый взгляд на посетительниц. Они полностью погружены в разговор и явно не отвлекутся, даже когда я занесу внутрь рекламную стойку. Пока иду мимо, я также сразу переворачиваю табличку на двери «Заходите, сладкоежки и сыроежки», на «К сожалению, закрыто, приходите в другой раз». На улице перед кафе я делаю глубокий вдох. За последние несколько часов заметно похолодало, и темную синеву вечернего неба затянули серые тучи. Несколько секунд я наслаждаюсь мурашками от прохладного воздуха после стольких часов, проведенных между кофемашиной, сковородками и жаром духовки. Когда я складываю стойку с рекламой и поворачиваюсь, чтобы затащить ее внутрь, кто-то внезапно появляется перед дверью и, несмотря на знак «К сожалению, закрыто», толкает ее рукой. «Я уже закрываюсь», — негромко говорю я. Четверть улыбка Седрика словно из-под тишка наносит мне удар под дых, пока он придерживает передо мной дверь. «Привет, Билли». «Привет, спасибо». Избегая встречаться с ним взглядом, я проношу стойку мимо него. «Можно мне войти? Или подождать здесь?» «Подождать чего? Меня? Он сейчас серьезно? Я не оглядываюсь». «Мне интересно, получила ли ты работу?» — отвечает он. «Не уделишь мне хотя бы 5 минут?» «Ах, чтоб тебя, Седрик!» Я затылком чувствую на себе его взгляд. По ощущениям, похоже на бенгальский огонь. Будет явно не самым разумным поступком снова с ним разговаривать. Оливия с ее выступлением про гормоны была права на все 100. К несчастью, мне все равно этого хочется. Поговорить. И всего остального тоже. «Я привез тебе кое-что из экспедиции». «Как назло, теперь мне еще и любопытно. Тогда можешь зайти ненадолго. Садись за стойку». Он так и делает. И еще придвигает по столешнице в мою сторону овальный камень величиной с фунтовую монету. «Попался в одну из сетей, которые мы закидывали на морское дно. Скорее всего, этим малышом ты вряд ли впечатлишь кого-нибудь в музее, но...» Камень оказался окаменелостью. «Трилобит!» — воскликнула я. Седрик не нашел ничего необычного, всего лишь окаменелый и красиво свернувшийся внешний скелет доисторического членистоногого, но, несомненно, древний. Здорово. Эти маленькие существа жили еще до динозавров, многие в пермский или каменно-угольный период, но этот может быть старше, из Кембрия. Старше, чем трилобиты, а окаменелости практически нет. Ого, он еще и ценный. Очень, для меня. Я собрала приличную коллекцию окаменелостей, но папа наверняка выбросил весь пыльный каменный хлам. Однако Седрику об этом знать не обязательно. Он не то чтобы редкий и, к сожалению, не целый, так что, думаю, мне не удастся поймать в музей на наживку из трилобита, которого они получат, если меня возьмут. Но он очень красивый. Ты заметил, как четко видно 3 отдела тела? Головной щит, грудь и хвостовой щит. Честно говоря, похоже на жирного таракана с волнистым узором. Таракан? Я не сдерживаю смех. Господин морской биолог, это почтенное вымершее существо было бы в вас разочаровано. Оно обитало на морском дне. «И почему я уверена, что тебе все это прекрасно известно?» Он делает невинное лицо. «Окаменелости — не мой профиль». «Большое спасибо тебе за него. Он очень красивый. Если не буду держать себя в руках, то начну читать ему скучнейшие лекции об ископаемых и не остановлюсь, пока он сам тут не окаменеет и нас не поймает Мюриэль. Мне нужно еще немного прибраться. Хочешь чего-нибудь выпить? Но кофемашину я уже почистила». «Осталось что-то, что придется выкинуть». А мне нравится его прагматизм. Я скептично заглядываю в холодильник под прилавком. Ананасовый сок и кокосовые сливки завтра уже нельзя будет использовать. Может, коктейль? Полу-кока-коладу? Полу? Без алкоголя? О боже, эту четверть улыбку надо запретить законом. Я же не смогу смешивать коктейль трясущимися руками. Алкоголь нам здесь запрещено продавать. Полу означает, что у меня не открыта половина ингредиентов, и я понятия не имею, можно ли будет пить то, что получится. Да все будет нормально. Главное, положи мне зонтик. Зонтик, конечно. Я вытаскиваю пакеты из холодильника. Кстати, работу мне еще не дали, но я продвинулась на один шаг. На следующей неделе состоится еще одно собеседование, и угадай, кого пригласили еще раз. Наверняка ты снова одолжишь те отвратительные туфли. Но это все равно классно. Ну, как посмотреть. Не представляю, что они еще захотят обо мне узнать. Но, по крайней мере, я пока в игре. С мрачным удовлетворением отмечаю, что даже с дрожащими руками у меня великолепно получается готовить коктейли. Хотя полу-кока-колада вряд ли бы вызвала фурор. Но в ящике действительно обнаруживается парочка бумажных зонтиков. Вероятно, завалялись с прошлого тысячелетия. Увы, чересчур выцветшие, чтобы продать их как винтажные. Седрик получает коктейль с нежно-голубым зонтиком. «Твое здоровье», — объявляю я и удаляюсь с метлой в другой угол кафе, чтобы не дать себе угрожающе направить ее ручку на Седрика и потребовать немедленно сказать мне, чего он хочет на этот раз. Второй ночи без обязательств не будет, и точка. Потому что первая была слишком прекрасна. Пока я подметаю, двое моих последних клиенток, похоже, осознают, что пора уходить. Я рассчитываю их и тороплюсь к прилавку, чтобы закрыть кассу, однако ошарашенно застываю, потому что Седрик уже не сидит на табурете, а стоит перед мойкой и протирает только что вымытый стакан. «И как это понимать?» — в недоумении спрашиваю я. Он забирает у меня с подноса посуду последних гостей и опускает в мыльную пену. Я помогаю тебе закончить быстрее. Все поверхности за барной стойкой только что протерты и блестят от влаги. Ты не обязан, сам знаешь, но... Спасибо. Раздается звон колокольчиков, когда девушки уходят, а я, слава богу, спохватываюсь, что все еще стою неподвижно и как раз вовремя, чтобы ситуация не стала неловкой. Поспешно открыв кассу, начинаю подсчитывать выручку. Почему мне никогда не приходило в голову, что есть что-то сексуальное в парнях, моющих посуду? Он закатал рукава рубашки до локтей, и по предплечьям стекает пена. Я ошиблась 4 раза до того, как Седрик закончил мыть и протирать последний стакан. Затем он взял тряпку и невозмутимо направился к недавно освободившемуся столику, чтобы его протереть, а я пялюсь ему вслед и упускаю возможность досчитать чертовы деньги, пока не сошла с ума от его близости. «Отнесу выручку в сейф», — бормочу я, когда он возвращается, и тут же протискиваюсь мимо него и ухожу в офис, где на всякий случай еще раз все пересчитываю, прежде чем открыть и потом запереть кодовый замок. Мюриэль всегда приходит только поздно вечером, чтобы забрать деньги и внести на счет через банкомат. Перед тем, как идти обратно, бросаю взгляд в зеркало на шкафу и издаю беззвучный стон. Седрик выбрал идеальный день для внезапной атаки. Утром я даже не накрасилась, а в обед испачкалась тестом, когда пекла панкейки. Ну и за день мой вид не стал лучше. По меньшей мере, сейчас можно снять фартук и наскоро расчесать волосы руками, как будто это что-то исправит. Они пахнут жиром из фритюрницы, но... О нет, Седрик Бенедикт. Я еще не настолько отчаялась, чтобы ради тебя брызгать дезодорантом на волосы. «Итак», — говорю я, слегка запыхавшись, когда возвращаюсь за прилавок, где Седрик снова сидит на табурете, как произведение искусства на выставке, и скромно улыбается. «Я вроде бы готова». «Можно только песня сначала доиграет?» — просит он. «Целую вечность ее не слышал». «Я лишь сейчас замечаю, что радио еще работает». Звучит трек «Билли Талант», который ему, видимо, очень нравится, и его просьба неожиданно напоминает мне, как я сама часто продолжаю сидеть в машине, хотя уже приехала, чтобы дослушать хорошую песню, а иногда, чтобы узнать, какую включат следующий. Так мы ждем конца песни. Седрик, сидя за стойкой и погрузившись в музыку, а я, стоя рядом. Когда мелодия стихает, я выключаю радио, и тоже сажусь на табурет, через один от Седрика. «Окей», — я делаю глубокий вдох и выдох. «И все-таки зачем ты здесь?» «Чтобы попросить прощения», — без промедления отвечает он. «Потому что был идиотом». «Козлом». «Что?» «Ты так написал, козел, про себя». «Билли». Он тихо смеется, чем вызывает у меня подозрения, потому что выглядит таким уверенным, расслабленным и беззаботным. «Это было посреди ночи, и я напился». «Ты же не пьешь». «Нет, я не должен пить». «Из-за лекарств, я знаю. Это указывает на склонность к саморазрушению, раз ты все равно это делаешь. Если бы прошлой ночью я не была такой уставшей, то сейчас бы лучше помнила разговор с Ливи». Подруга наугад предположила, с чем может быть связана проблема Седрика, и ее версия, наверное, оказалась ближе к правде, чем мне бы хотелось. Она сказала: «Вероятно, Седрик один из тех людей, которые ненавидят и презирают сами себя, и неизбежно переносит эту ненависть на всех, кто проявляет к ним позитивные эмоции». И это на самом деле близко к тому, что он сам о себе говорил. Он пожимает плечами. «Думаю, это указывает на человеческую слабость. Но прежде чем ты начнешь беспокоиться, Билли, это была всего лишь бутылка пива». Я скептично смотрю на него. «А я и не беспокоюсь. Но если одной бутылки пива тебе достаточно, чтобы в 2 часа ночи слать мне сентиментальные сообщения, то, пожалуй, мне все-таки стоит начать волноваться». «Бутылки пива и ципролекса», — поправляет он. «А главное...» «А? Главное? А главное что?» Я очень стараюсь не дать ему заметить по моему виду, что творится у меня в голове. Наверняка у меня сейчас почти такое же выражение лица, как когда я вернулась домой после первой в своей жизни вечеринки. Я знала, что не курила, ничего не употребляла и не пила. Но отец с испытующим взглядом вышел мне навстречу в коридор. «И что?» — переспрашиваю я и чувствую себя героиней, так как не запищала и не закашлялась. Седрик бросает взгляд на свои ладони на столешнице, затем поднимает глаза на меня. «Если честно, мне все это время хотелось слать тебе сентиментальные сообщения». «Так мне было бы легче». Снова взгляд на ладони. «Я...» «Да? Да». «Я, правда, очень хотел бы узнать тебя поближе, Билли. Я буду рад попытаться». Сердце у меня в груди не начинает биться быстрее, но его и так слишком хорошо слышно. Не уверена, что должна ответить, ведь я тоже этого хочу. Еще как. Но вместе с тем боюсь того, что произойдет, если попытка провалится. «Знаешь», — нарушаю я долгое неуютное молчание, «я правда мечтала о том, чтобы ты так сказал. Но сейчас задалась вопросом, а будешь ли ты завтра по-прежнему этого хотеть? Или потом я опять буду всю ночь пялиться в потолок и спрашивать себя, возможно ли, что ты пьешь только чай и не нашел мое послание на кофеварке?» Седрик смотрит на меня, смотрит прямо в лицо и еле заметно кивает. «Твое послание я получил через минуту после того, как ты ушла. Я не спал. И с тех пор задаюсь тем же вопросом». Такое я услышать не хотела. Разочарование собирается в животе тупой болью. «Я мало что могу обещать», — просто говорит он. И далее не следует никаких «но». Вообще ничего не следует. Я искала информацию в интернете. В блоге одной художницы нашла комикс, где она демонстрирует, что в депрессивных фазах иногда бывает слишком морально истощена, чтобы воспринимать саму себя. Там же вокруг нее стоят громадные монстры, тянут ее в разные стороны, буквально разрывая и требуя, чтобы она увидела каждого из них. «Посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на меня». Меня охватила тревога. Однако третий рисунок показывает, кто эти монстры. Не посторонние, не алчные люди с завышенными ожиданиями по отношению к ней. На следующей картинке она их подписывает. «Мама, дедушка, любимая коллега по работе, мой возлюбленный лучший друг и муж, мой дорогой сынишка». «Черт!» Седрик нервно проводит руками по волосам. «Все идет не так. На самом деле я здесь, чтобы прорекламировать себя. Я умею быть неотразимым, ты в курсе?» Его улыбка на долю секунды даже заставляет меня сразу в это поверить, но мгновенно снова исчезает. Но не хочу давать тебе обещаний, которые не смогу сдержать. Во время гроз я становлюсь человеком, которого здоровая часть меня терпеть не может. Возможно, я смогу терпеть этого парня в грозы, замечаю я. Нельзя же всех мерить по себе. Он смеется, негромко, едва слышно, так что у меня появляется желание подвинуться ближе к нему. «Давай сначала попробуем без больших ожиданий», произносит он, когда я мысленно уже протянула руку к его ладони. Я быстро сцепляю пальцы. «Классическое знакомство. Делать что-то вместе, стать друзьями». «Друзьями, да? Мне не удается сдержать усмешку. Серьезно? Ты действительно хочешь попробовать со мной дружить?» Седрик опускает голову, пряча глаза за волосами, которые падают ему на лицо, но мне все равно видно его улыбку. «Знаю, это рискованно, и мне реально жутко страшно, но пришло время рискнуть. А у тебя хватит храбрости на нас двоих. И ты того стоишь». К щекам приливает жар. Его слова кажутся мне самым красивым комплиментом, и мне уже сейчас ясно, что дружбы мне совсем не хватит. Я подаю ему раскрытую ладонь, чтобы он мог дать мне 5. «Ну что ж, друзья?» «Друзья», — отвечает Седрик, бьет своей ладонью по моей и оставляет ее там на долю мгновения дольше, чем надо. «А там просто посмотрим, как ты отнесешься к грозовому парню. На твоем месте я бы держался от него подальше». Звучит абсурдно. Оставлять друга, или даже больше, одного, когда ему плохо. Но мои поиски в интернете тоже показали, что все попытки поднять настроение человеку во время депрессии в большинстве случаев приводят к обратному результату. Так что я возражаю лишь частично, говоря: «Может, мы с грозовым парнем еще тебя удивим». В его взгляде что-то меняется, как будто он впервые что-то во мне увидел и пытается запомнить. «Не ожидай от него слишком многого». Он колеблется, после чего вручает мне одну из наших скрученных салфеток. «Это тебе. Подарок, который тебе пригодится». «Что это?» Я с любопытством разворачиваю бумагу. Мне на ладонь выпадает светло-голубой коктейльный зонтик, которым я недавно украшала его полукоктейль. Сбитая с толку, я перевожу взгляд на панорамное окно, за которым, правда, пошел дождь. «Спасибо. Откуда ты узнал, что у меня с собой нет зонта?» «Этот зонт», — тихо отзывается он, двумя пальцами прямо над моими сжимая ножку-зубочистку. «Пригодится не во время дождя». «В грозу?» — догадываюсь я. Седрик кивает. «Ее невозможно увидеть. Когда она начнется, я просто попробую дать тебе какой-нибудь сигнал, что стоит быть осторожней». «Ты мог бы просто сказать», — думаю я. «Я мог и просто сказать», — продолжает Седрик. «Но иногда даже это бывает чересчур, и любое слово при попытке объясниться ведет к тому, что я чувствую себя еще хуже». «Я сглатываю. Понимаю». «Нет, не понимаешь». «Нет, возможно, я в самом деле не понимаю, но постараюсь понять». Осторожно забрав из его пальцев маленький хрупкий зонтик, я складываю его, а потом опять раскрываю. Постараюсь не промокнуть, когда пойдет дождь. И хочу тебе кое-что пообещать. Если грозовой парень переусердствует с молниями, громом и ветром, то я врежу ему зонтиком по башке.